Плейбой. А что вы думаете о таких ученых, как Вернер фон Браун? Ванегут. Он инженер, а не ученый. Что я о нем думаю? Я его не знаю, но мне кажется, что ему присуща эдакая бессердечная невинность, которая могла бы позволить бессердечному человеку, но законопослушному гражданину изобрести и построить электрический стул. В прошлом он был изобретателем военных систем, а изобретатели военных систем, включая Леонардо да Винчи, друзьями обычного человека не являются. Плейбой. По крайней мере, до настоящего момента космическая программа не была связана с военным использованием науки и техники. Что вы думаете об этом? Ванегут. Я ездил смотреть очередной запуск на Луну. Я всегда был против космической программы, просто потому что все это очень дорого и делается в страшной спешке. Мы разработали соответствующую этой цели технику, но, как мне кажется, здесь не стоит особенно торопиться. Лететь на Луну, тратить огромные деньги. Исследование Луны мы можем распланировать на 500 лет. В конце концов, мы знаем, что на Луне нет ресурсов, которые можно было бы достаточно дешево доставлять на Землю, и нет атмосферы. Даже если бы весь наш этот спутник был выложен алмазами, пользы от этого было бы мало. Все это напоминает водевиль. Ученые понимали, что в лунную программу вложены большие деньги, и они должны быть потрачены, и их потратили на инженерные разработки. Но с таким же эффектом их можно было вбить в строительство небоскреба, огромного моста или еще во что-нибудь. Все это не наука, а шумиха и шоу-бизнес. В значительной степени ответственность за все несет Джон Ф. Кеннеди. Он любил состязания. Кеннеди был крепким, полным радостной энергии атлетом и любил побеждать. И это было не такой уж плохой идеей, космические победы могли взбодрить американцев, сделать нас более энергичными. Все пошло немного не так, но Кеннеди с его энтузиазмом действительно желал добра людям Америки. Он полагал, это воодушевит нас. Плейбой. Именно тогда большинству все это надоело. Почему, как вы думаете? Ванегут. Все это выглядело уж слишком по-детски, даже для детей. Моим детям, например, все это было совсем неинтересно. На Луне им делать нечего. Даже третьеклассник знает, что там нет атмосферы, нечего есть, пить, не с кем поговорить. Даже в Сахаре или на Северном полюсе есть кое-что поинтереснее. Плейбой. Научно-фантастические книги о том, как это произойдет, оказались гораздо более живописными, чем реальность, не так ли? Ванегут. Для таких книг выбирали совершенно бесцветных героев, потому что только бесцветные герои способны выдержать подобные приключения. И весь полет они спорят между собой. Так вот, спорщиков нельзя брать в космос. Плейбой, как вам понравился последний запуск? Ванегут, это было громогласно прекрасное событие. Роскошное, эротическое в своей основе, опасное и чертовски дорогое. Там были Марта Рэй, Дон Риклс. Посетила нас и смерть. Плейбой, кто-то умер? Ванегут, умер журнал Life. Сотрудники этого издания приехали с камерами, напоминающими осадные гаубицы. Мы вместе там болтались. У нас была аккредитация от Харпера. Когда же журналисты из Life вернулись со своими фотографиями домой, то обнаружили, что их журнал умер. Неплохой символ, не правда ли? Наша планета, покинутая астронавтами, летящими на Луну, стала безжизненной. На космодром мы отправились, потому что на коктейле в Нью-Йорке встретили шведа-журналиста. Он говорил, что плачет во время каждого запуска. Кроме того, мне и брат советовал поехать. Когда видишь подъем корабля, то думаешь, это того стоит. Плейбой, вы сказали, что там был сильный эротический компонент. Ванегут, да, это был грандиозный, буквально космический половой акт. Но там налицо обычно и некая таинственность, чтобы факты не были столь явными. Поэтому все рассказы о пусках сдержаны. Обычно в них и намека нет на то, сколь мощно пуск корабля влияет на наблюдателя. Что скажут налогоплательщики, поняв, что они оплачивают коллективный оргазм нескольких тысяч фриков, которые стоят на расстоянии мили от пускового стола? И это в высшей степени мощный оргазм. То есть тебя трясет, и ты теряешь контроль над эмоциями. Кроме того, есть нечто необычное в звуке, который проносится над поверхностью воды и сотрясает ее. Насколько мне известно, существуют звуки особой частоты, они могут заставить человека непроизвольно обделаться. Звук может сильно бить по внутренностям. «Плейбой, как долго длится этот звук?» «Ванегуд, примерно минуту. Это был ночной старт, а поэтому мы могли держать корабль в поле зрения гораздо дольше, чем днем. Потому и звук длится дольше. Но определить сложно. Это как описывать автомобильную аварию. Тут трудно доверять собственной памяти. Свет от пламени был также чрезвычайно интересен. Его след на сетчатке оставался достаточно долго. Наверное, не следовало на него глазеть. Плейбой, а как на все это реагировали присутствующие?» «Ванегуд, совершенно потеряли рассудок. Они, казалось, трахаются со Вселенной, а после стояли робкие и одновременно самодовольные. Кроме того, в их глазах читалось, никто не имеет права сообщить окружающему миру, что НАСА содержит самый дорогой и крутой в истории человечества массажный кабинет. Когда я возвращался в Нью-Йорк, то по пути из аэропорта разговаривал с таксистом, и он сказал то, что я всегда думал. Тратить деньги на космос можно, когда мы можем себе это позволить. Таксист добавил, что нам необходимы хорошие больницы и школы, а ему самому нужен дом. Он был приличный человек и не дурак. Работал 24 часа в сутки. С двух ночи и до трех пополудни на почте, а потом крутил баранку в такси. Поверьте мне, он сказал, что на Луне нет ничего особенного, но если бы НАСА оплатила ему поездку на мыс Кеннеди, да еще и предоставила бы пропуск в VIP-секцию или секцию для прессы, он наверняка понял бы, где тут истинные лакомства. Плейбой. Вьетнамская война стоила нам даже больше, чем космическая программа. Как вы думаете, что она с нами сделала? Ванегуд. Разбила нам сердца. Война продлила то, что началось с Хиросимы. Мы начали все глубже и острее осознавать, насколько мы жестоки. Кроме того, Вьетнам отнял у нас иллюзию, что мы каким-то образом можем контролировать правительство. Думаю, мы потеряли контроль над правительством. Война сделала явным то, что у обычных граждан нет ни малейшего шанса оказать воздействие на собственное начальство, даже с помощью гражданского неповиновения или массовых демонстраций. Правительство просто не станет отвечать, что бы граждане ни делали. Это урок, который испепелил нам души. На симпозиуме в ООН я встретил Ганса Моргентау и рассказал ему, что когда преподавал в Айове и Гарварде, мои студенты показывали отличные литературные навыки, но им не о чем было писать. Частично это было вызвано пониманием того, что за прошедшие 8 лет правительство научилось не отвечать на то, что мы думаем и говорим. Ему просто неинтересно. Возможно, так было и раньше, но наши правители не давали нам понять так явно, что наше мнение вообще ничего не значит. А Моргентау говорил, что вроде бы собирается начать новую книгу, но сомневается, стоит ли игра свеч. Если никто ни на что не обращает внимания, чего суетиться? Стократ занятнее писать книгу, которая каким-то образом оказывает влияние на происходящие события, на то, что и как люди думают. Но президент дал совершенно ясно понять, что он изолирован от всех возможных влияний. Плейбой. Каково ваше мнение о Никсоне? Ванегуд. Я не думаю, что он воплощение зла, но Никсон не любит американский народ, и это ввергает нас в депрессию. Президент, особенно благодаря телевидению, может стать чрезвычайно эффективным учителем. Я не знаю, какими исполнительными полномочиями он наделен, насколько самостоятельно его правительство, но президент может оказывать влияние на наше поведение, способен подвигнуть нас в сторону либо зла, либо добра. Если сегодня он станет нас чему-нибудь учить, завтра мы будем вести себя в соответствии с его уроком. Все, что ему нужно сделать, появиться на экране телевизора. Если он скажет, что наши соседи в беде, нам нужно лучше к ним относиться, мы так и поступим. Но уроки, которые нам преподает Никсон, гнусные. Он научил нас презирать бедных за то, что те не в состоянии решать свои проблемы. Научил любить процветающих больше, чем неудачников. Никсон мог бы сделать нас гораздо гуманнее и оптимистичнее одним своим появлением на экране. Он мог бы сделать нас конфуцианцами. Плейбой, конфуцианцами? Ванегуд. Да, быть вежливыми друг с другом, вне зависимости от того, насколько мы сердиты или разочарованы. Уважать старость. Плейбой. Гуманность и оптимизм составляли часть программы, с которой пытался выиграть Джордж МакГоверн. Как вы можете объяснить его проигрыш, Ванегут? Он провалился как актер. Ему не удалось на камеру создать персонаж, которого мы бы полюбили или возненавидели. Поэтому Америка и проголосовала за то, чтобы его убрали из эфира. Американской аудитории неинтересна частная жизнь актера, ей не хочется, чтобы шоу продолжалось только потому, что актер достоин уважения, правдив и холит в своем сердце даже в рамках личной жизни интересы нации. Значение имеет только одно. Он сможет нас завести? Это национальная трагедия, то, что из общества мы превратились в аудиторию. И бедный МакГоверн сделал то, что обычно делает актер по поводу неудавшегося представления. Ругает сценарий, выбрасывает в мусорную корзину часть своего старого материала, а он, к слову, был замечателен, требует новый материал, который, собственно, не что иное, как старый материал актеров прошлых лет, с каким они когда-то имели успех. Наверное, он не победил бы даже в том случае, если был бы Кларком Гейблом. У его оппонента были слишком сильные контраргументы, страх, вина и ненависть, которые белый человек чувствует, когда видит потомков тех, против кого совсем недавно совершил невероятное преступление, держал в качестве рабов. Но разве не научная фантастика? Современная страна с чудесной конституцией похищает людей и превращает их в машины. Вскоре подобная практика была прекращена, но мы получили миллионы потомков, тех похищенных, которые расселились по всей стране. А вдруг они окажутся настолько человечными, что пожелают возмездия? Мнение МакГоверна состояло в том, чтобы относиться к этим людям как ко всем прочим. Белый электорат, напротив, считал это опасным. Плейбой. Если бы вы были кандидатом от Демократической партии, что бы противопоставили Никсону? Ванегут. Я бы противопоставил бедных и богатых. Заставил бы бедных признать, что они бедны. Арчи Банкер не считает себя бедным, но в действительности он бедный, напуганный человек. Я убедил бы Арчи в том, что он не только бедный, но с каждым днем становится все беднее, а правящий класс грабит его и лжет ему. Меня приглашали подбрасывать идеи для компании МакГоверна, но по моим предложениям сделано ничего не было. Я хотел, чтобы Сардж Шрайвер сказал людям: «Вы ведь не очень счастливы, правда? В этой стране все несчастны, кроме богачей. Что-то здесь не так. Объясню, в чем проблема. Все вы и каждый из вас очень одиноки. Вас разлучили с соседями. Почему? Богачи будут и дальше отнимать у вас наши деньги, если мы не объединимся. Они станут и дальше забирать у нас нашу силу. Они хотят, чтобы мы были одиноки, сидели по домам со своими женами и детьми, смотрели телевизор. Так нами легче манипулировать. Под их дудку мы будем покупать то, что выгодно им, голосовать за то, что они нам предложат. Как американцы победили Великую депрессию, сплотились. В те времена люди из профсоюзов называли друг друга братья и сестры, и они действительно имели это в виду. Мы вернем тот утраченный дух, братья и сестры. Мы будем голосовать за МакГоверна и вернем нашу страну на дорогу жизни. Объединимся с соседями, чтобы вычистить наши города, выбросить мошенников из профсоюзов, опустить цены на мясных рынках. Вот наш лозунг для американского народа: мы больше не одиноки. Вот такая демагогия мне нравится. Плейбой, вы считаете себя в определенном смысле радикалом? Ванегут, нет. Потому что все, во что я верю, узнал из начального курса основ гражданственности, который мне преподавали во время Великой депрессии в 43-й школе в Индианаполисе с полного одобрения школьного совета. 43-я школа не была школой радикалов. В те времена Америка являлась нацией пацифистов и идеалистов. Меня, ученика 6-го класса, учили гордиться тем, что наша регулярная армия насчитывает всего 100 тысяч человек, а генералы ничего не могут сказать о том, что делается в Вашингтоне. Меня учили гордиться этим и, соответственно, сочувствовать Европе, которая вынуждена держать под ружьем более миллиона человек и тратить все свои деньги на самолеты и танки. Я просто никогда не забывал этот предмет и по-прежнему верю в его основы. У меня по нему очень высокая оценка. Плейбой. Многие молодые люди разделяют ваши идеи. Не думаете ли вы, что именно по этой причине ваши книги так популярны у молодежи? Ванегут. Может быть, но по правде говоря, не знаю. Я не стремлюсь заполучить себе в читателей как можно больше молодежи. Не держу пальцев ни на чьем пульсе, а просто пишу. Так получается, потому что я имею дело с вопросами, которые интересны второкурсникам, а взрослым людям кажутся уже решенными. Я говорю о том, что такое Бог, чего Он хочет, есть ли рай, и если да, то какой Он. Именно в этом варятся второкурсники американских колледжей. Данные проблемы они с радостью обсуждают. Людям более зрелым все это кажется утомительным, словно у них уже есть ответ на вопросы. Плейбой. По-моему, в слово «зрелый» вы вкладываете иронический подтекст. Ванегут. Нет, если под зрелостью понимать то, как действуют пожилые люди, а под незрелостью то, как поступают молодые. Плейбой. Но подобные вопросы сохраняют для вас свою важность, не так ли? Ванегут. Думать о них по-прежнему доставляет мне удовольствие. Здесь нет никакого личного интереса, я не собираюсь выяснять, чего хочет Бог, чтобы потом служить ему более эффективно. Не стану разбираться в том, как устроены небеса, чтобы быть к ним более подготовленным. Поразмышляв об этом, я начинаю смеяться. Люблю смеяться, поэтому я смеюсь, думая о Боге и небесах. До сих пор не понимаю, зачем я это делаю. Плейбой. Когда вы начали смеяться по этому поводу? Ванегут. Еще ребенком. Мне было интересно понять, что такое жизнь. Я слышал, что об этом говорят взрослые, и смеялся. Мне всегда казалось, что маленьким детям нужно непременно вручать пособие, в котором было бы сказано, на какой планете они оказались, почему они с нее не падают, сколько у них есть тут времени, как избегать ядовитого плюща и множество других вещей. Я сам начал писать такую книгу, она называлась «Добро пожаловать на Землю», но застрял на объяснении того, почему мы не падаем. Гравитация — лишь слово, и оно ничего не... Если бы справился с гравитацией, то рассказал бы детям, как мы воспроизводим себе подобных, как давно живем на Земле, рассказал бы немного об эволюции. И еще одна вещь, о которой я хотел бы им поведать, о культурной относительности. О существовании других культур я узнал только в колледже, хотя преподавать эту дисциплину нужно в первом классе школы. Первокласснику нужно внушить, что культура не изобретение рационалистического ума. Существует тысячи разнообразных и полноценных культур. Все культуры основаны скорее на вере, чем на истине, и нашему обществу существует множество альтернатив. Я сам это осознал лишь в магистратуре Чикагского университета. Это так возбуждало. Конечно, сейчас идеи культурной относительности в моде, и они, вероятно, имеют отношение к моей популярности среди молодежи. Но они более чем мода. Их можно защищать, это привлекательно. И в них, кроме всего, источник надежды. Это значит, что мы можем пойти и другим путем, если нам не нравится наш.